Дэвид Веллингтон. Охотничья луна. Оранжевый свет мерцал на снегу, который сугробами лежал под окнами закусочной под названием «Желтый нож». Густая пелена холодного конденсата застилала стекло, не давая никому снаружи увидеть, что происходит внутри. Но черный дым, клубящийся из входной двери, говорил о том, что определенно что-то произошло. Мужчины и женщины, все еще пытающиеся натянуть пальто, вываливались на улицу. Внутри Лора Кэкстон пригнулась, когда над ее головой пролетела чугунная сковорода. Она снова выпрямилась и сделала один выстрел из своей беретты, понимая, что выстрел этот не попадет в цель. Она просто хотела удержать вампира на кухне, если сможет. Кухня горела. Огонь мог не убить Баву, если он недавно пил кровь. Но он мог навредить ему, замедлить его. Если он достаточно замедлится, у нее появится шанс выстрелить ему в сердце и положить этому конец. Пожар был его идеей. Она выследила его здесь, вошла и застала как раз в тот момент, когда он собирался убить всех живых людей в этом месте. Один взгляд на нее, и он нырнул через стойку, как раз когда она достала свое оружие. Он бросил несколько старых полотенец и тряпок на решетку гриля, возможно, думая, что она станет бояться сгореть больше, чем он. Все же он не очень хорошо ее знал. Кэкстон приближалась к своим 40 годам. Она определенно замедлилась с тех пор, как стала охотницей на вампиров. Но она много что помнила. Она знала, как трудно убить вампира. Она знала, что если упустить свой шанс из-за страха, то ничего не получится. Стеклянная банка, полная соленых огурцов, выгнулась над стойкой и разбилась рядом с тем местом, где она присела. Часть рассола попала ей на ногу, но она не чувствовала ничего, кроме дыма. Кухня была бушующим адом, и воздух внутри закусочной становился густым. Кэкстон оценила свои шансы. Если бы она могла сделать точный выстрел... Затем Баба закричал и перепрыгнул через прилавок. На секунду он стал похож на комету, летящую сквозь космос. Его руки и спина горели, пламя распространялось по его сухой плоти. Он побежал к двери и оказался снаружи, босиком на снегу. Он сорвал с себя легкую куртку и рубашку, отбросил их в сторону. Они трепетали, как огненные птицы, падая на снег. Кэкстон опустилась на одно колено и трижды выстрелила ему в спину, делая паузу между выстрелами, чтобы восстановить прицел. Если бы она могла пронзить его сердце одним из этих выстрелов... Он поскользнулся на льду, но тут же выпрямился и побежал по соседней улице, скрывшись из виду. Она поднялась на ноги, хотя ее колено яростно протестовало, и побежала за ним. В этот момент она услышала крик. Она вышла из-за угла, расставив руки для равновесия, и увидела женщину, лежащую на улице. Снег вокруг нее был запятнан кровью в сотнях мест. Женщина перестала кричать к тому времени, как к ней приблизилась Кэкстон, но она все еще была в сознании. Она смотрела на культю, где раньше была ее правая рука. Кровь текла густым потоком из рваной раны. Кэкстон подняла глаза и увидела Баву уже в квартале от нее. Он все еще горел, все еще пылал ярче, чем полумесяц в ярком морозном небе. Она не могла догнать его пешком, но могла подобраться достаточно близко, чтобы еще раз выстрелить в него. «Пожалуйста», — произнесла раненая женщина позади нее. Кэкстон поморщилась. 10 лет назад она бы не остановилась, 10 лет назад ничто бы не имело значения, кроме Бавы. 10 лет назад. Вот уже 10 лет она думала, что сможет жить другой жизнью, что ее работа окончена. 10 лет — это долгий срок. «С тобой все будет в порядке», — сказала Кэкстон, опускаясь на колени рядом с раненой женщиной. Она сдернула свой собственный ремень, чтобы использовать его как жгут. «Ты будешь жить!» Тем временем Бава уже исчез во мраке ночи. Они не надели на нее наручники. Кэкстон решила, что это уже кое-что. Очень вежливый местный полицейский по фамилии Горд привел ее в комнату для допросов. Он предложил ей кофе, а затем извинился за ожидание и ушел. Кэкстон побывала в достаточном количестве полицейских участков в свое время, чтобы знать, что это значит. Гордону пришлось разбудить кого-то среди ночи и притащить его, чтобы поговорить с ней. Этим кем-то оказался капрал конной полиции. Судя по всему, он был самым высокопоставленным мужиком в этом городе. Он был крупным парнем, который выглядел так, будто когда-то у него были настоящие мускулы. Но теперь он слишком растолстел. Он был одет в темно-синюю форму и бейсболку. И у него даже не было кобуры на поясе, не говоря уже об оружии. Он вздохнул и повертел шариковой ручкой, прежде чем сел на стул. Прежде чем даже посмотрел на нее. «Такого рода вещи не случаются в северо-западных территориях», — сказал он и выдал короткий удивленный смешок. «Город Йеллоунайф не был готов к вам, мисс Кэкстон». Кэкстон когда-то работала в правоохранительных органах. Она знала, как все это должно происходить, и у нее не было на это времени. «Послушайте, я знаю, что ваш инстинкт, рефлекс полицейского, подсказывает вам меня в чем-то обвинить. Может быть, в нарушении правил обращения с огнестрельным оружием. Мы оба знаем, что вы просто тянете время. Не делайте этого! Вам нужно отпустить меня и позволить мне преследовать этого ублюдка. То, что произошло в закусочной, это было только начало. Баба снова убьет. Меня вызвали копы Эдмонтона, чтобы найти его и обезвредить. Я следовала за ним всю дорогу. И если я не поймаю его в ближайшее время, он снова убьет. Он не собирается затаиваться. Он не остановится, пока... Капрал поднял руки перед собой, словно говоря ей замолчать. «Мэм», — сказал он, — «если бы не вы, детям Пэк Колсон, пришлось бы сегодня вечером пойти в морг вместо больницы. Вы спасли ей жизнь». Кэкстон уже жалела об этом. «Хотя...» «Все, что вам нужно», — сказал Капрал, — «все, что вы посчитаете лучшим для помощи вам...» Муниципальное отделение по обеспечению порядка Йеллоунайфа готово вам предоставить. Жаль, что не все в городе думали так же. Йеллоунайф был столицей и крупнейшим городом в северо-западных территориях. Это был транспортный узел для всего канадского пространства, большой участок практически пустого пространства, между Альбертой и Нунавутом. Здесь было не так много дорог, так что это означало, что небольшие самолеты были единственным способом передвижения и единственным шансом найти Баву. Пилоты собрались на реке, опираясь на поплавки своих гидросамолетов. Они перевозили грузы или туристов по всей пустоши. Когда они увидели приближающуюся Кэкстон, многие из них решили уйти наперекур. Некоторые из них остались, чтобы посмеяться над ней. «И куда ты направляешься?» — спросил пилот по имени МакМёрфи. Здоровенный крепкий парень в безрукавном стеганом пальто. «Какого черта туда лететь?» — спросил пилот по фамилии Джексон. Джексон был молод, и когда он говорил, то постоянно ерошил свои торчащие волосы на голове. «Там ничего особенного нет, кроме деревьев и маленьких озер, слишком маленьких, чтобы на них приземляться». «Вечная мерзлота и торфяная почва, которая может оставить вас без сапог». Харрис, бывший морской пехотинец с Аляски, плюнул в воду при одной только мысли об этом. «Там нет людей», — сказал ей Тайрон. Тайрон был представителем индейского племени Дене и, согласно местной легенде, лучшим пилотом на территориях. Кэкстон думала, что, возможно, он будет ее пилотом. Она ошиблась. «Туда не ходят люди, если они умные». Она не поняла. Она спросила капрала, что это значит «нет людей». «Это опасно», — сказал он. «Опасная местность, и есть разные легенды, знаете ли. Старые истории. Это может быть правдой». «Истории?» «Некоторое время назад туда отправилась пара охотников. Они не вернулись. Не просто ваши уличные охотники, заметьте. Это были парни из большого города. Профессионалы, которые специализировались на охоте на крупных вредителей». «Что? Типа на крыс, что ли?» «Медведей и койотов», — сказал капрал. Она могла сказать, что он чего-то не договаривал. Что-то, что его пугало. Какого черта она это упустила? «Волки», — сказал один из пилотов. «Тот, кого она раньше там не замечала. Он боится, что вы посмеетесь над ним, если он скажет, за кем на самом деле охотились эти охотники. Они пришли охотиться на оборотней. Ни одного не поймали. Он был крупным парнем, но очень худой, с великолепной копной чистых белых волос, которые он завязывал в тугой хвост. Он носил солнцезащитные очки в резной деревянной оправе». «Оборотни?» — произнесла Кэкстон. «В Северной Америке никогда не было нападений оборотней». Худой пилот повернул голову в сторону, как будто хотел посмотреть на нее периферийным зрением. Она почувствовала, что ее судят, оценивают. «Так говорят», — сказал он ей. «Говорили, что вампиры тоже вымерли». «Я так понимаю, вы знаете, кто я такая?» — сказала она. «Вполне возможно», — он протянул руку. Его ногти были на удивление длинными и тщательно наманикюренными. «Джесси Детанечек», — сказал он ей. «Я отвезу тебя туда». «Но ты следуй моим правилам, ладно?» Он повернулся, чтобы бросить на капрала тот же самый косой взгляд. «Волес», — кивнул он, — «ты готов покрыть мои расходы?» «Топливо и непредвиденные расходы. Это все, что я прошу». Капрал с нетерпением кивнул. Пилот посмотрел на Кэкстон и снял солнцезащитные очки. Его глаза были бесцветными, и она не могла не вздрогнуть, когда они посмотрели прямо на нее. «Пэк Колсон — хорошая женщина. Черт возьми, что могло случиться с ее рукой? Ты следуешь моим правилам до последней буквы. Я позабочусь, чтобы ты нашла этого своего вампира. Мы договорились?» Кэкстон посмотрела вниз по берегу реки на пилотов и их маленькие самолеты. Никто из других пилотов не оглянулся. «Договорились», — сказала она. Оборотни или нет, она понимала, почему для преследования вампира требовался определенный тип пилота. Лететь днем не имело смысла. Бава днем бездеятелен. Он мог прятаться в пне дерева или в заброшенном логове медведя, и не было бы никаких шансов обнаружить его. Вместо этого им пришлось искать ночью и с низкой высоты. Джесси, казалось, не испытывал проблем с тем, чтобы скользить прямо над верхушками деревьев. Но для Кэкстон это был волнующий, если не сказать ужасающий, сжимающий кишки опыт. Они пролетели по всему региону к северо-востоку от города, совершая длинные широкие пролеты над залитым лунным светом темным царством, не похожим ни на что, что она когда-либо видела. Первобытное место, не тронутое дорогами или городами, или какими-либо признаками того, что человек когда-либо бывал здесь. Местность, усеянная тысячами озер и крошечных прудов, которые отражали луну, а затем мерцали во тьме, так что земля, казалось, сверкала. Деревья, в основном хвойные, черные ели, сосны, лиственницы, росли здесь высокими, метров по 20 и больше. Они торчали в, казалось бы, случайных направлениях, как пальцы, указывающие на звезды в ночном небе. «Вечная мерзлота», — сказал ей Джесси, когда она спросила, почему так. «Но только не теперь». «Что?» «Раньше земля здесь была замерзшей круглый год. Вечная мерзлота. Теперь каждое лето она немного тает. Земля скользит, почва становится рыхлой, а деревья наклоняются и вытягиваются. Довольно безумно, да?» «Ага», — ответила Кэкстон и снова уставилась в окно, выискивая любые признаки бавы. «Белая кожа», — подумала она, — «бледная, как брюхо рыбы. Она должна выделяться на темном фоне деревьев и темной холодной воды. После первого часа первого полета, через 50 миль от города, она ничего не увидела, но она боролась, чтобы не дать себе отчаяться. Они искали что-то очень маленькое в этом огромном районе». Джесси развернулся, чтобы направиться на новый заход, и нетерпеливо постучал по стеклу указательным пальцем. «Как далеко может бежать вампир так быстро? Быстрее человека, но все же он мог бегать только в темноте, и даже ему пришлось бы следить за низко висящими ветками и смотреть себе под ноги. Не было никаких оснований думать, что он хорошо знал эти земли. Так зачем же он появился здесь? До того, как он умер, до того, как он стал вампиром, Джерри Бава-младший работал водителем грузовика в Альберте. У него не было семьи и практически никаких друзей. Как только она напала на его след, он неуклонно направлялся на север, всегда на север. Когда она догнала его в Йеллоунайфе, она предположила, что он просто бежит, чтобы скрыться от нее. Однако, когда она посмотрела на карту и проложила его след, стало ясно, что он направлялся сюда, в это пустынное место. Район, где не было людей, на которых можно было бы охотиться, и не было человеческой крови, которую можно было бы выпить. Почему? Это как-то связано с оборотнями. Слышал ли он слухи о ликантропах, которые бродят по этой северной стране? Кэкстон очень мало знала о монстрах, кроме вампиров. Что вампиру нужно от оборотней? Джесси пошевелился на своем месте и схватил что-то из-за спины, что оказалось термосом. Кофе чистый, черный, все еще довольно горячий. «Ночь может быть долгой», — заявил он. Его голос искажался ревом двигателя. «Только не пей слишком много, чтобы потом не захотеть в туалет». Она крепко спала, когда Джесси подтолкнул ее. Резко проснувшись, она оглядела крошечный салон самолета. «Заснула? На охоте?» «Это было... такого никогда раньше не случалось». Она попыталась прогнать сон с глаз и лица, но Джесси показывал через лобовое стекло, повторяя что-то снова и снова. «Вот, смотри», — сказал он, начиная звучать несколько раздраженно. Кэкстон выпрямилась и уставилась на залитый лунным светом лес. И ничего не увидела. «Где?» — спросила она. Но затем она увидела это. Белое пятно, порхающее между деревьями. Джесси приблизился, сбрасывая высоту, пока Кэкстон не показалось, что она слышит, как верхушки деревьев задевают шасси самолета. «А вот и он, Бава, быстро бежит». Он оглянулся через плечо, его глаза горели красным от ненависти. Через секунду они пролетели над головой вампира. Джесси развернул самолет для еще одного захода. Она потянулась за спину и схватила одну из винтовок. «Лети как можно медленнее и как можно ниже», — сказала она. «Я, скорее всего, не попаду с первого выстрела». «Попробуй», — сказал ей Джесси. Она опустила окно рядом с собой, и в кабину ворвался морозный воздух, наконец разбудив ее окончательно. Она высунулась через окно, обеими руками держа винтовку. Воздух ударил ей в глаза, и ей пришлось сморгнуть слезы. Она крепко зажмурила один глаз и прижала другой к прицелу винтовки. «Вот», — она затаила дыхание. Мягко нажала на курок. Она увидела его в перекрестье прицела. Увидела, как белая плоть раскололась, когда ее пуля прошла мимо через его плечо. Ближе, чем она ожидала. Ближе к его сердцу. Но недостаточно близко. Рана мигом затянулась и зажила, не оставив даже шрама. «Проклятые вампиры!» В один момент она потеряла его из виду среди деревьев. Куда он делся? Ты что-нибудь видишь?» «Держись», — предупредил Джесси. Он так резко вильнул, что Кэкстон почувствовала, будто она выпадает из окна. «Видишь его?» «Нет», — сказала Кэкстон. «Нет, он исчез, он...» Затем Бава появился на длинном склоне голой скалы, рванувшись прямо на открытое место. Она вытащила гильзу и зарядила еще один патрон в винтовку. Но прежде чем она успела снова прицелиться, он сделал то, чего она не ожидала. Участок скалы возвышался над крошечным озером, широким пятном абсолютной черноты, нетронутым даже лунным светом. Бава даже не замедлил шаг, он просто подбежал к краю и ринулся в воздух, размахивая руками и поджав под себя колени. Он ударился об озеро, и его поверхность словно разбилась, будто расколовшееся зеркало. Вода поймала миллион крошечных отражений луны, прежде чем осела снова. «Мы можем сесть на эту воду?» — спросила она. «Это нелегко», — сказал ей Джесси. «И сейчас неподходящее время для этого». «О чем ты говоришь? Он там, внизу, прямо сейчас. Это может быть наш единственный шанс». Джесси выругался, но развернулся, сбросил газ и убрал все закрылки. Двигатель заглох, и внезапно она услышала все. Она услышала тишину арктической ночи. Поплавки самолета сильно ударились о воду. Кэкстон бросила вперед на ремень безопасности, и винтовка вылетела из ее рук, стукнувшись о приборную панель самолета. Джесси крутил штурвал взад и вперед, делая S-образные повороты в темной воде. Дальний берег озера внезапно показался слишком близким. Сплошная стена из стволов деревьев. Кэкстон вскинула руки к лицу. Это было непроизвольное движение. Но затем, с внезапной покачивающейся тишиной, самолет остановился. Кэкстон распахнула дверь и спрыгнула на широкий поплавок самолета. Она на мгновение осмотрелась, чтобы увидеть, где она находится. Если раньше она думала, что было тихо, когда остановился двигатель, теперь озеро, казалось, поглотило все звуки. Когда она двигалась по поплавку, это было похоже на то, как будто ее ботинки били в барабан. Она попыталась быть неподвижной, чтобы сосредоточиться. Она поднесла винтовку к глазу и осмотрела в прицел темную бурлящую воду. Она не могла видеть ничего под поверхностью. Лед образовался вдоль берегов озера. Вода, должно быть, была почти ледяной. Запах деревьев опьянял. Вонь древесных соков и опавших гниющих иголок ударила по ее ноздрям, как крепкий чай. Она чувствовала, как кожа ее лица начала замерзать, пока она стояла там, ожидая. Затем она услышала что-то. Она услышала, как кто-то дышит в лесу на краю озера. Нет, не просто дышит, тяжело дышит, как собака. Она взглянула вверх и увидела, как над верхушками деревьев поднимается наполовину полная луна. Ее темный край размыт тенью. «Оборотни должны выходить только в полнолуние, верно? В остальное время они люди». Про это она видела кучу фильмов. Затем моргнула пара глаз, возникнув прямо за линией деревьев. Холодные, зеленые глаза, которые не двигались. «Кэкстон», — сказал Джесси из самолета, — «тебе лучше...» Вой раздался так внезапно и так близко, что она едва не упала с поплавка в воду. Он был совсем не похож на вой обычного волка. Он был долгим, гортанным и очень, очень злым. Больше всего напоминал продолжительное рычание. Кровь Кэкстон застыла в жилах. «Кэкстон!» Джесси включил двигатель самолета, и он ожил, издав рычащий рев, который не мог сравниться с этим воем. «У нас не будет лучшего шанса», — сказала она. Она посмотрела вниз на черную воду и увидела отражение волка, смотрящего прямо на нее. Она обернулась и увидела, что на самом деле он не так близко, как она думала. Он стоял у кромки воды, расставив перед собой две длинные лапы, как будто кланялся. Его шерсть была пятнисто-коричневой и черной. Его лапы были огромными там, где они месили илистый берег. И его зубы... Господи, — подумала Кэкстон, — ни у одного волка на земле не было таких больших и острых зубов. «Кэкстон!» — закричал Джесси. «Они умеют плавать!» Второй волк бросился в воду, тот с зелеными глазами. Его шерсть была в основном черной, с пятнами серебра. Вода высоко плескалась вокруг его морды, когда он бросился к ней. Рука схватила ремень винтовки Кэкстон, Джесси дернул ее назад внутрь самолета, ее ноги все еще болтались по поплавку. Он не стал ждать ни секунды дольше, а потянул дроссель и на полной скорости поскользил по всей длине озера. Через мгновение они были в воздухе. За ними волки мчались по земле, легко подстраиваясь под их темп, подпрыгивая, чтобы схватить воздух этими зубами, этими гигантскими зубами. «Когда восходит луна, — сказал ей Джесси над стопкой блинов. Он отрезал огромный кусок и засунул его в рот. «Неважно, в какой фазе, если луна на небе, они воплощаются». Чашка кофе Кэкстон остывала рядом. Она не была голодна. «Не только когда луна полная, — сказала она. Джесси кивнул в знак согласия. Она наклонилась вперед через стол. Вокруг нее разговаривали люди, указывая на нее. Их стол стоял рядом с окном, и снаружи было еще больше людей, людей в куртках, которые просто смотрели, как она не ест. Теперь она была знаменитостью в Йеллоунайфе. Она проигнорировала их всех. «Ты знаешь об оборотнях больше, чем я», — сказала она. Он радостно кивнул. «Ты знаешь больше, чем говоришь мне». Он потянулся за сиропом. «Ты что? Хочешь вернуться и удостовериться? В чем?» — сказал он. «Пожалуйста, но помни, я установил основные правила, верно? А это значит, что мы ждем, пока зайдет луна. Это значит, что нужно отправляться днем». «Днем отправляемся?» Кэкстон пожала плечами и отвернулась от него. Снаружи маленькая девочка в большой меховой ушанке помахала ей рукой. Кэкстон глубоко вздохнула, затем помахала ей в ответ. Она им здесь понравилась. Они думали, что она спасет их от большого злого вампира. Она посмотрит, как долго это продлится, если она не поймает Баву в ближайшее время. Если он сначала кого-нибудь не убьет. «Ну ладно», — сказала она. «Он будет уязвим, когда взойдет солнце. Но...» «Может, его будет сложнее найти. Ему придется где-то затаиться, найти укрытие. Но если я поймаю его днем, убить его будет намного проще». Джесси кивнул и подлил чашку с кофе. «Эй, мисс!» — позвал он. «Как насчет того, чтобы налить еще для бесстрашных охотников на монстров?» Деревья и вода были прежними. Но когда Кэкстон снова вышла на поплавок, она едва узнала маленький пруд. Ни вампира, ни гигантских волков, крадущихся по подлеску. Она услышала птицу вдалеке, и ее песня была словно сигнал, оповещающий об отбое. Она остановилась на секунду и просто стояла там, вдыхая запах сосен. Она потянулась обратно в самолет, достала охотничье ружье и надела его ремень себе через голову. «Осталось 6 часов», — сказал ей Джесси. «У тебя часы-то есть?» Кэкстон нахмурилась. 6 часов до чего?» «Пока снова не взойдет луна. Тебе нужно вернуться сюда строго к тому времени». Кэкстон поправила беретту в кобуре на поясе. Затем она спрыгнула с поплавка в мелководье между ним и берегом. Она надела непромокающие ботинки, но холод все равно просачивался сквозь них, немного пугая ее. Лето закончилось, и у нее было чувство, что в течение дня теплее не станет. Она поспешила на мшистый берег и направилась между деревьями, пригибаясь, когда наклоненная береза задевала ее шапку и плечи. 10 шагов вглубь леса, и она уже не могла видеть озеро и самолет позади нее. Еще 10 длинных шагов, и она будто бы перенеслась во времени на 1 000 000 лет назад. Земля под ее ногами была мягкой, деревья постоянно двигались. На земле не было мусора, никаких старых грязных пластиковых пакетов, бутылок, никаких жестяных банок. Когда она шла под деревьями, она чувствовала себя почти так, будто оскверняет священную землю. Ходил ли когда-нибудь человек этим путем? Хоть когда-нибудь? Вампирам не место в такой глуши. Вампирам нужна человеческая кровь. И это означало, что они, как правило, держались поближе к городам и поселкам. Она не понимала Баву. Раньше она всегда выслеживала вампиров, узнавая их истории, зная, кем они были, будучи людьми. Если только она буквально не споткнется о его укрытие, она понятия не имела, как она должна была найти его. Она направилась вниз по пологому склону к месту, где почва прогнулась. Там лежало большое упавшее дерево, и его корни торчали в воздухе, как волосы старой ведьмы, спутанные комьями грязи. Запах древесного сока и сырой земли был невыносим. Корни сплелись вместе, словно арка над ней, и она заглянула глубоко в образовавшуюся пустоту. Какое-то маленькое млекопитающее шевельнулось там. Какое-то маленькое мохнатое существо. Она сопротивлялась своему желанию городской девушке отпрыгнуть назад, испугаться мыши или землеройки, может быть. Она продолжила спускаться по склону, пока не достигла края другого прудика. На этот раз не более 20 ярдов в ширину. Деревья качались над прудом, наблюдая за собой в его темной зеркальной поверхности, сбрасывая иголки, которые плавали на поверхности совершенно неподвижной воды. Она сделала шаг вниз к краю прудика и заглянула внутрь, думая, что, может быть, Баба спит там на дне. Вместо этого она увидела свое собственное лицо, глядящее на нее. Она достигла точки в своей жизни, когда, глядя на свое отражение, она всегда удивлялась тому, что сделало время. Она увидела глубокие морщины, образующиеся под ее глазами, постоянную складку на лбу, из-за которой она все время выглядела обеспокоенной. Она вздохнула и опустилась на корточки, вспомнив старые времена. Времена, когда она, не задумываясь, бежала по темному лесу всю ночь, сжимая пистолет в одной руке и фонарик в другой. Она подумала о Кларе, которая сейчас дома в Пенсильвании ожидала ее возвращения. Когда ей позвонили, и канадское правительство попросило ее приехать и расследовать случай появления вампира, была уже поздняя ночь. И Клара, перевернувшись в постели, подтянула колени к груди и бессмысленно притворилась, что все еще спит. Они обе чувствовали напряжение, старую, слишком знакомую перемену в воздухе. «Мне нужно идти», — сказала Кэкстон, потирая руку Клары. «А может, не нужно?» — сказала ей Клара. Затем она встала, пошла на кухню и сварила кофе, потому что больше сказать было нечего. Клара поняла. Она знала, кто такая Кэкстон. Теперь ее отражение в темном пруду нахмурилось, потому что в воде плавало еще одно лицо. Лицо женщины, и на мгновение Кэкстон показалось, что она смотрела на себя в молодости, там, на другой стороне пруда. Но волосы были не те, каштановые до плеч и мягкие на вид, в отличие от беспорядочно торчащих жестких черных волос Кэкстон. Она подняла глаза и увидела обнаженную девушку, лежащую на мху у воды, одна рука которой была завернута под голову, словно подушка. Голая, потому что час назад, когда взошла луна, эта девушка была волчицей. Должно быть, она спала там, когда луна зашла, и, конечно же, у волчицы не было никакой одежды. «Черт!» — громко сказала Кэкстон. Она облизнула губы, не зная, что делать. Температура здесь не могла быть выше 45 градусов по Фаренгейту. Это плюс 7 градусов по Цельсию, как сказали бы канадцы. Достаточно близко к замерзанию, и все же эта другая женщина не была одета. Девушка открыла глаза, увидела Кэкстон. Она не двигалась, но в ней было напряжение, готовность, как будто она могла в любой момент вскочить, перепрыгнуть через пруд, рыча и готовая убивать. А потом что-то изменилось. Глаза смягчились. Девушка неуверенно приподнялась на одной руке. Другую она скрестила на груди, и Кэкстон поняла, что смотрит на голую женщину, и как бы глупо она себя не осознавала, она не могла не отвести взгляд. Надо попытаться создать для девушки иллюзию уединения. «Тебе нужно уйти», — сказала девушка. «Тебе здесь не рады?» Кэкстон все еще не могла смотреть на нее. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Ша!» — девушка прочистила горло. «Шайн, ты здесь в серьезной опасности, и тебе нужно уйти. Я не знаю, зачем ты пришла, но ты, должно быть, слышала эти истории. Я знаю, что ты оборотень», — сказала Кэкстон. «Поверь мне, я не хочу вторгаться в твои охотничьи угодья». Она могла сказать, что подобрала не те слова, потому что девушка напряглась. Кэкстон могла видеть ее периферийным зрением. «Здесь мы живем, наши волки охотятся, а мы просто...» Голос девушки затих. У Кэкстон что-то ёкнуло в животе, и она обернулась, чтобы посмотреть, но, конечно же, девушки уже не было. Нижние ветки еле качались взад и вперед, встревоженные, когда девушка проходила мимо них. «Черт возьми», — сказала Кэкстон. Она помчалась вокруг пруда, преследуя девушку. Если она собиралась найти вампира, ей нужно было поговорить с оборотнем. Ей нужно было задать правильные вопросы, потому что внезапно она поняла, что знает, зачем Бава пришел сюда. Она попыталась не отрывать глаз от своих ног. Она споткнулась один раз, но сумела вскочить на другую ногу и удержать равновесие. Там, прямо впереди, она увидела, как мелькнула копна каштановых волос между серыми стволами деревьев. Казалось невозможным, что она могла бы так быстро догнать оборотня. Ее инстинкты включились, и она почувствовала, что что-то не так. Но у нее не было другого плана, кроме как продолжать бежать. Кэкстон перепрыгнула через густой клубок корней деревьев и поспешила вниз по склону, усыпанному сосновыми иголками, которые скользили у нее под ногами, а затем схватилась за ветки упавшего ствола, подтянулась и перебралась на... Рука, похожая на стальные тиски, схватила ее за лодыжку и потянула вниз. Она тяжело приземлилась на спину, дыхание вырвалось изо рта. «Волки охотятся стаями», — сказал кто-то. Она увидела мелькнувший силуэт лица, мужское лицо с ледяными зелеными глазами. «Они очень хороши в организации засад». Затем большие сильные руки схватили ее заперед парки и подняли в воздух. Это был мужчина, просто человек с аккуратно подстриженными волосами и без бороды. Не то чтобы она ожидала. Грубое шерстяное одеяло висело на его плечах. Это была его единственная одежда. Она попыталась вырваться, но он оттолкнул ее одной рукой. И она с таким же успехом могла быть привязана к дереву. Она не уйдет, пока он ее не отпустит. «Я Монтгомери Пауэлл. Это имя тебе что-нибудь говорит?» — спросил он. Она покачала головой. «Проклятие! Что они сказали тебе в городе? Что они сказали тебе о нас? Ты приехала сюда с... Посмотрим». Он схватил винтовку с ее плеча. Он легко удерживал ее на месте одной рукой, пока перезаряжал и выбрасывал длинную пулю. «Это даже не серебро!» Кэкстон медленно восстанавливала дыхание, пока он говорил. «Я здесь не ради тебя. Я пришла за вампиром». Глаза Пауэлла сузились, и из глубины его горла вырвался низкий рык. Он отбросил винтовку далеко в деревья. Пуля упала между ними, бесполезная. «Я могу поцарапать твою кожу. Этого достаточно, и тогда ты станешь такой же, как мы. Проклятый навсегда. Тебе придется прожить здесь остаток своих дней. Здесь, вдали от цивилизации. Ты этого хочешь?» Затем он отступил, отпуская ее. Может быть, бросая ей вызов, чтобы она подошла к нему, чтобы сразиться? Она держала руки подальше от кобуры на поясе. Он не отрывал от нее глаз, он даже не моргнул. Он сделал еще один шаг назад. За его спиной появилась девушка, Шайен. Кэкстон осталась там же, где ее оставил Пауэлл. Она знала, что лучше не делать резких движений. «Бава — убийца», — сказала она. «Я не знаю, что он тебе сказал. Он приходил сюда вчера вечером». Она решила выложить карты на стол. «Он, должно быть, пришел сюда просить убежища, так? Он хотел твоей защиты? Ты не должен верить ничему, что он говорит. Вампиры все время лгут, чтобы получить то, что хотят. Они лгут, и они убивают людей». Рот Пауэлла скривился в уголках. «Как думаешь, у кого-нибудь из нас здесь чистые руки?» Затем эти двое оборотней повернулись и бросились в лес. Они скрылись из виду гораздо быстрее, прежде чем Кэкстон успела сделать шаг вперед. Она долго стояла там и тяжело дышала. В конце концов она отправилась обратно к пруду, к Джесси и самолету. Это было единственное, что она могла сделать, хотя она и не собиралась пока уходить. Оказалось, у Джесси была идея. «Он там, примерно в 2 милях отсюда, есть дом», — сказал он, указывая ножом на северо-восток. Он вырезал острогу из старой мертвой ветки дерева. Он сделал последний длинный надрез, проверил кончик остроги большим пальцем и кивнул. «Если ты действительно хочешь покончить с собой, то тебе следует отправиться туда». Кэкстон прищурилась, затем она посмотрела на небо. Солнце быстро садилось, скоро наступит ночь, а через час взойдет луна. Время было неподходящим. Может, ей просто стоит подождать до завтра, когда у нее будет больше солнца? Но она достаточно долго гонялась за вампирами, чтобы знать, что если дать им шанс сбежать, они им воспользуются. Они были отличными выживальщиками. «Этот дом, ты заметил его, когда мы летали здесь вокруг?» — спросила Кэкстон. «Там живут оборотни в то время, когда они типа люди?» промычал Джесси. Он встал на поплавок самолета и посмотрел вниз на воду. Он был без солнцезащитных очков, но все равно Кэкстон не понимала, как он мог что-то заметить в темноте там внизу. «Ты думаешь, баба в этом доме?» Он посмотрел на нее. Она долго разглядывала пилота. Было в нем что-то, о чем она решила пока не спрашивать. Но, может, это был неправильный шаг? «Ты знаешь больше, чем говоришь мне. Ты видишь то, что другие люди упускают?» Он улыбнулся, но не поднял глаз от воды. «Кто ты?» — спросила она. Все его тело напряглось. Каждый мускул застыл на месте. Затем он двинулся с взрывной силой, вонзив копье прямо в воду, так чисто, что оно даже не произвело всплеска. Когда он выдернул его, на конце его оказалась большая серебристая рыба, извивающаяся в панике, застрявшая на его шипах. Джесси ударил рыбу головой об одну из стоек самолета, и она перестала дергаться. «Голодные!» — сказал он, поднимая свой улов в воздух. — А это ведь... это настоящий ужин. Они вдвоем пробирались через лес, двигаясь против ветра. — Они могут учуять тебя поблизости, — прошептал Джесси. — Они поймут, что ты близко, но они не смогут тебя вычислить». Кэкстон опустила голову и держала винтовку в руках. Дом не выглядел чем-то особенным, кроме как старым. Его карнизы провисли, и на крыше скопились кучи сосновых иголок и листьев. У одной стены стояла большая куча дров, а через пару окон виднелась лишь темнота. А потом она увидела кого-то незнакомого, сидевшего в кресле-качалке на крыльце. Это был крупный парень в массивной шубе. На лице у него была деревянная маска. Он просто сидел, раскачиваясь взад и вперед. Оружия у него не было. Обернувшись, она поглядела на Джесси. «Кто это?» — спросила она тихим голосом, даже не будучи уверенной, что он ее услышит. Пилот натянуто широко улыбнулся ей. Затем он выпрямился во весь рост и пошел вперед к дому. «Андатра! Привет, старина!» — крикнул он, широко раскинув руки. Человек на крыльце перестал раскачиваться. Он стянул маску на макушку головы, обнажая широкое дружелюбное лицо. По крайней мере, Кэкстон предполагала, что оно выглядело бы дружелюбным, если бы не было искажено ужасом. «Орел», — сказал человек в маске, — «ты здесь». «Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти тебя, но я терпелив. Где твои домашние оборотни? Они нас не побеспокоят?» Человек на крыльце медленно поднялся на ноги. «Они где-то здесь, в лесу. Послушай». «Да-да, слушаю». Андатра улыбнулся. Это была не очень убедительная улыбка. Он открыл рот, как будто собираясь заговорить. Затем глаза Кэкстон расширились. Она видела много странных вещей за свою карьеру охотника на вампиров, но ничего подобного ей видеть пока не приходилось. Андатра словно сжался в своих мехах. Его маска сползла на лицо, и вот оно стало его лицом, за исключением того, что оно больше не было похоже на маску. Тем временем Джесси поднял обе руки в воздух и потряс ими, пока они не превратились в широкие сильные крылья. С пронзительным криком он рванул по воздуху прямо на Андатру, который уже бежал к деревьям так быстро, как только могли нести его ноги. «Четыре ноги! Лапы!» «Да уж», — произнесла Кэкстон, когда Джесси, он же Орел, исчез между стволов деревьев, при этом он и бежал, и летел одновременно. То есть вампиров и волчьих оборотней недостаточно. Но у нее не было времени, чтобы разбираться в том, что она только что увидела. Казалось, в доме никого нет, если только Бава не был внутри. Спал? Это был лучший шанс, который у нее когда-либо был. Она бросилась через усеянную иглами поляну и распахнула входную дверь дома. Она не была заперта. У нее все еще оставалось около 10 минут до заката. На кухне горела дровяная печь, разогревая горшок с чем-то, что пахло тушеным мясом. Кэкстон давно не ела, но она была слишком напряжена, чтобы даже думать о еде. Она прошла через деревенскую гостиную, вся мебель которой была сделана из деревянных бревен с еще не тронутой корой. Она вытащила пистолет и стала держать его низко у бедра, надеясь, что он ей не понадобится, но ей нравилось быть готовой. В одном углу стояла наклоненная лестница, которая вела в комнату на втором этаже. На половицах лежал матрас королевских размеров, разбросанные простыни, одеяло и старые потрепанные книги в мягкой обложке. Видимо, оборотни любили читать. В дальней части спальни была дверь, предположительно ведущая в ванную. Дверь была закрыта, но не была заперта. Кэкстон медленно повернула ручку, зная, что она сейчас увидит. Во всяких там старых историях вампиры обычно мирно спали в своих гробах. В фильмах они всегда выглядели такими чистыми. Кэкстон толкнула дверь. В ванной был полумрак. Она увидела ванну на когтистых лапах, ее белая эмаль слегка светилась в тени, и большую раковину на подставке. Конечно, здесь не было проточной воды. Если вы хотели принять ванну здесь, вам нужно было наполнить ее вручную. В ванне сейчас не было воды, хотя она и не была пуста. Запах того, что там было, резко ударил по ее ноздрям. Она заставила себя сделать шаг вперед. Вот он, Бава, в своей истинной форме. Ванна была наполовину заполнена бледной вязкой жидкостью, кое-где запятнанной крошечными сгустками крови. Чистая разжиженная протоплазма. Личинки кружились и плавали в гниении. В этом гротескном рагу плавали человеческие кости. Череп возвышался над одним концом ванны. Бедренные кости торчали у дна. Ребра были похожи на теневые пальцы, тянущиеся вверх со дна ванны. И там, в середине всего этого, было сердце Бавы, его единственная уязвимая часть. Оно плавало точно в центре ванны, черное и хлопьевидное от пепла, отдельное, ни с чем не связанное. Но оно билось, медленно, неумолимо билось. Оно может биться вечно, если она не положит этому конец прямо сейчас. Пока солнце еще высоко, она могла бы разорвать его сердце на куски голыми руками. Это было бы достаточно. Это убило бы Баву. Положило бы конец его убийственному кутежу. Она потянулась к нему, и в этот момент ее схватили за предплечье и ударили им об стенку ванны. Это была Шайн. Настолько сильно, что Кэкстон вскрикнула от внезапной боли, думая, что ее рука сломана, буквально разломана пополам. Затем Шайн схватила ее за волосы и вытащила из ванной. Бросила на матрас. Кэкстон попыталась подняться. Через дверь ванной она увидела движение. Человеческий череп медленно поднимался над краем ванны. «Нет!» — закричала она. «Нет!» Но было слишком поздно. Солнце село, и началась ночь. Шайн пнула дверь в ванную, отрезав Кэкстон весь обзор. Снаружи подступила тьма, дикая и зловещая. Глубокая. Единственным источником света была единственная керосиновая лампа, горевшая внутри дома. Она прекрасно видела Баву, вампира. Он почти светился в темноте. Он присел на крыльце маленького дома, не двигаясь. Он был белее снега, если не считать его кроваво-красных глаз. Его уши заострились, на его теле не было волос. Он наблюдал за Кэкстон, изучал ее, словно пытаясь понять, почему она так настойчиво его преследовала. Или, может быть, ему просто было интересно, какова на вкус ее кровь? Учитывая ее опыт общения с вампирами, скорее всего, последнее. Оборотни не причинили ей особого вреда. Рука не была сломана, просто адски болела. Они немного помяли ее, пока вытаскивали из дома, но потом просто бросили ее на дерево и оставили там под бдительным оком вампира. Они даже не попытались ее удержать. Зачем беспокоиться? Они могли бы догнать ее, если бы она попыталась убежать. Они забрали ее оружие, и она вряд ли бы могла выиграть драку даже с одним монстром, не говоря уже о трех. «Ты не видела Дзо? Я думал, он собирается встретиться с нами здесь», — сказал Пауэлл, выходя из-за угла дома. Теперь он был одет во фланелевую рубашку и комбинезон. «Я нигде не могу его найти». «С нашим приятелем Андатрой никогда не знаешь, что будет», — ответила Шайн, выходя из-за дерева, на котором сидела Кэкстон. Может, она была там, устраивая засаду на случай, если Кэкстон действительно попытается убежать. Она тоже оделась. «Мой пилот прогнал его отсюда», — сказал им Кэкстон. Ее дальнейшее существование во многом зависело от оборотней, поэтому она решила, что будет полезно, если сможет. «Твой пилот?» — спросил Пауэлл, направляясь к ней с перекошенным от гнева лицом. «Может, ей все-таки стоило держать рот закрытым?» «Джесси Детаничок», — сказала Кэкстон. Шайн выглядела сбитой с толку, но Пауэлл просто кивнул, как будто Кэкстон все объяснила. «Кто они?» — спросила Кэкстон. «Духи животных», — ответил Пауэлл. «Существа из старых историй этой части света. Твой пилот — олицетворение орла. Дзо Андатра — животное, на которое охотятся орлы. Если ты хотела подружиться со мной, то ты действительно потерпела неудачу, приведя сюда орла. Дзо — наш друг. Он помогает нам. Единственный, с кем мы можем здесь поговорить, потому что наши волки не заинтересованы в его убийстве». «Ваши волки?» Шейн вздохнула. «Так говорит о них Пауэлл. Это заставляет его чувствовать, что он имеет какое-то право собственности на свое проклятие, вместо того, чтобы наоборот, отделяя их от нас». «Так хватит», — сказал Пауэлл. Он подошел и присел на корточки рядом с Кэкстон. «Мы предупреждали тебя. Мы говорили тебе уйти». «Ты укрываешь вампира», — сказала ему Кэкстон. «А я охотник на вампиров. Именно для этого я сюда и приехала». Пауэлл покачал головой и отошел. Казалось, он не мог стоять на месте. Вместо этого он ходил взад и вперед, почти задыхаясь. Шайн, с другой стороны, выглядел уставший и готовый покончить со всем этим. Она прислонилась к стене дома, ее лицо прижалось к грубому дереву. «Изначально я сама была охотником. Я пришла сюда охотиться на оборотня. И вот сама видишь, чем это обернулось». Вдруг заговорил Бава, и все повернулись к нему. Голос вампира является одним из его самых смертоносных орудий. Они могли гипнотизировать своими словами, завлекать. «Она не охотник. Она убийца. Она убила многих из нас. А я могу стать последним из своего рода». «Да ладно», — сказала Кэкстон. «Вот видите», — спросил Бава. Он спрыгнул с крыльца и вскинул руки в воздух. «Она хочет только разрушать. Вы должны убить ее!» Оборотни старались не встречаться с ним взглядом. «Интересненько», — подумала Кэкстон. Бава не сказал «позвольте мне убить ее». Он не предложил им позволить ему выпить ее кровь. «Что он вам наобещал?» — спросила она, пытаясь поймать взгляд Пауэлла. «Ничего. Он просто просил о помощи». «Угу», — сказала Кэкстон. «Он сказал, что он один из добрых вампиров, что он не хочет никому причинять вреда, что он просто хочет, чтобы его оставили в покое. А, это так не работает. Ему нужна кровь, он должен ее получать. В конце концов, он убьет кого-нибудь, чтобы ее получить». «Он никогда не пытался нам навредить», — указал Шайн. «Ну да, конечно», — сказал ей Кэкстон. «Потому что ты не человек. Ему нужна человеческая кровь». «Через минуту ее здесь будет предостаточно», — заявил Пауэлл. «Взойдет луна, наши волки разорвут тебя на куски. Ты с ними не сможешь поговорить. Ты не сможешь задавать им вопросы, давать им обещания. Они ненавидят все, что похоже на тебя, все человеческое». «Тогда нам нужно закончить это сейчас», — сказал Кэкстон. Пауэлл перевел взгляд на нее, и это было не намного лучше, чем смотреть прямо в глаза вампира. В этих холодных зеленых глазах оборотня не было магии, но она и не была нужна. В них был взгляд хищника, взгляд старейшего врага человечества, дикого зверя, и он приковал ее к месту. «Бывают моменты...» «Очень медленно, очень осознанно», — сказал он, — «когда я думаю, что мой волк прав. Я живу здесь большую часть столетия. Не было такого времени, когда люди не приходили сюда, чтобы убить меня». Он подошел и обнял вампира за плечи. Когда Бава пришел и заговорил со мной, он склонил голову. Он умолял меня о помощи, как изгоя. А тебя? Тебя я не знаю. Ты пришла сюда с оружием. Ты пришла убивать. У меня определенно есть одна общая черта с моим волком. Я просто пытаюсь защитить свою стаю. И прямо сейчас он — часть моей стаи. Кэкстон поняла. Она знала, что никогда не убедит оборотней отдать ей Баву, потому что у нее была своя стая. В данном случае люди Йеллоунайфа. Она подумала о маленькой девочке в большой меховой шапке, машущей ей через окно закусочной. Она подумала о капрале Волосе, который верил в нее, когда она больше всего в этом нуждалась. Она сделает все, чтобы защитить этих людей. Даже самое глупое, рискованное, что она могла придумать. Сейчас у нее не было оружия, не было способа убить Баву пулей в сердце. Но у нее была одна вещь, которая могла изменить баланс сил. В ее жилах текло 5 литров крови. «Он не твой друг. Он вообще ничей не друг», — заявила Кэкстон. Прежде чем Пауэлл успел ответить на это, она подняла руку, чтобы попросить его о минутном терпении. Затем она сильно ударила рукой о ствол дерева, проведя кожей по грубой коре. А потом подняла руку так, чтобы она могла видеть ее в почти полной темноте. Она согнула пальцы, желая, чтобы ее отчаянная уловка сработала. «Игры меня не интересуют», — сказал ей Пауэлл. Он подошел к ней и схватил ее за руку, ставя на ноги. «Нам нужно принять решение сейчас же». «Убей ее», — сказал Бава. Оба оборотня замерли на месте, слушая этот голос. «Она никогда не остановится, пока я не умру», — настаивал вампир. «У нас нет выбора». «Знал бы ты, что такое отсутствие выбора», — сказала ему Кэкстон. Она снова согнула руку, сжимая ссадину на подушечке большого пальца. Она почувствовала там слабую влажность, всего несколько капель, там, где она содрала кожу о кору дерева. Этого должно было быть достаточно. Она махнула рукой в сторону Бавы, ее кровь мелькнула в воздухе. И вот это случилось. Изменения. Она уже видела это раньше, и сейчас она рассчитывала именно на это. Вампиры выглядят почти как люди. Они звучат вполне разумно, когда с ними разговариваешь, прямо как Homo sapiens. Но на самом деле это не так. Внутри они были пустыми. Их личности были забиты их потребностью. Отчаянное, неоспоримое желание, жажда крови. Ноздри Бавы раздулись, и он выпучил глаза. «Что это?» — спросила Шайн. «Что ты с ним сделала?» посмотри», — сказала Кэкстон, подняв руку. «Я порезалась». Нижняя челюсть Бавы растянулась, как у змеи, пытающейся проглотить яйцо, украденное ею в птичьем гнезде. Его губы оттянулись, обнажив ряд за рядом длинные острые зубы. Будто зубы акулы, а не человека. Каждая мышца в его теле напряглась, и она подумала о Джесси, стоящем на поплавке самолета, ожидающем, чтобы пронзить смертельным гарпуном рыбу. Но Бава не собирался ждать. Он рванулся в воздух так быстро, что казалось, будто его ноги едва касаются земли. Затем он оказался прямо над Кэкстон, его руки тянулись, чтобы схватить ее, разорвать на части. Она знала, что он не сможет устоять перед запахом крови, и она знала, что это, вероятно, означало ее смерть. Ради маленькой девочки в меховой шапочке она была готова принести эту жертву, если это покажет Пауэлу и Шайн, кем на самом деле был Бава. Прямо перед тем, как его когти вонзились в нее, прежде чем зубы смогли вырвать ей горло, Кэкстон увидела размытое движение, а затем услышала какой-то хлопок. Бава покатился по поляне, а Шайн оказалась на нем. Она схватила его за обе руки и пыталась прижать к земле. Она определенно не была человеком. Может, Бава и не хотел пить ее кровь, но его голова дернулась вперед, и он все равно разорвал ее тело клыками. Она завыла, как животное, и откатилась, когда он оторвал огромный кусок мяса от ее плеча и руки. Она рухнула на заснеженную землю, прижимая к себе свою изуродованную плоть. Баба начал подниматься на ноги, его взгляд был устремлен на кровоточащую руку Кэкстон. Он сделал шаг вперед, и это было все, чего он смог добиться. Когда Пауэлл ударил его, это не было похоже на удар плоти о плоть. Это было похоже на удар молота по наковальне. Левая нога Бавы была раздроблена силой удара Пауэлла, кости громко треснули и вырвались сквозь его словно бумажную кожу. Кровь из раны не текла, но Кэкстон видела, как рвутся его полупрозрачные мышечные волокна. Вампиру было все равно, он встал на ноги, шатаясь, и сложный перелом зажил практически мгновенно. Когда Пауэлл снова набросился на него, на этот раз он был готов. Пауэлл бросился вперед, опустив голову, явно намереваясь поднять Бабу, а затем швырнуть его тело на землю. Вместо этого Баба в последнюю минуту отскочил в сторону, вытянув когти одной руки. Когти разорвали живот Пауэлла из стороны в сторону, выплеснув кишки в дымящуюся массу у его ног. Оборотень попытался закричать, но затем захлебнулся собственной кровью. Кэкстон могла только смотреть на это в ужасе. Она не могла пошевелиться до тех пор, пока Шайн не подползла к ней с волочившейся поврежденной рукой. «Тебе нужно...» Шайн закрыла глаза, и ее лицо исказилось от боли. «Тебе больно?» Это звучало глупо, даже когда она это сказала. «Луна, она нас вылечит. Но тебе нужно бежать». Шайн посмотрела вверх, на верхушки деревьев. Кэкстон увидела там пятно серебристого света. Первые лучи восходящей луны. Пауэлл упал на колени. Баба держал одну руки по обе стороны от головы оборотня и сжимал, круша череп Пауэлла. Это было бы достаточно, чтобы убить любого человека. Но обращение уже началось. Плоть Пауэлла стала прозрачной, иллюзорной. Кэкстон ожидала, что трансформация из человека в волка будет включать в себя много разрывов кожи и воющую ярость. Но Пауэлл выглядел умиротворенным, почти счастливым, поскольку он, казалось, превращался в дымчатую, серебристо освещенную версию самого себя. Руки Бавы прошлись сквозь него, словно он был призраком, и вампир изумленно отшатнулся. Затем одежда Пауэлла упала на землю прямо сквозь него. Кэкстон посмотрела вниз и увидела, что Шайн произошла идентичная трансформация. Ее глаза были закрыты, а губы приоткрыты совсем немного, когда она издала почти оргазмический вздох. Кэкстон уже бежала сквозь деревья, когда позади нее вспыхнул серебристый свет. А затем она услышала леденящий душу волчий вой. Несомненно, тот же самый хищный визг, который она услышала прошлой ночью, когда волки вышли из-за деревьев и попытались атаковать самолет. Она оглянулась только один раз. В этот момент под восходящей луной она увидела волка Пауэлла с его зеленющими глазами. Он прыгнул вперед и разорвал Баву от плеча до паха одним щелчком челюстей. Вампир начал падать, но как только он упал, его кожа сразу начала срастаться, затягивая раны. Но волк Пауэлл не дал ему шанса на исцеление. Он глубоко вонзился своей массивной мордой в грудь Бавы, а затем вытащил его сердце. Его аорта зацепилась за огромные скрежещущие зубы волка. Бава наконец-то был мертв. Но и Кэкстон будет мертва, если не пошевелится. В темноте она едва могла видеть ветви деревьев, хлеставшие ее по лицу. Она держала руки поднятыми, пока бежала, хотя каждый раз, когда ветка цеплялась за ее раненую руку, ей хотелось кричать от боли. Она споткнулась о корень дерева, но она была так полна адреналина, что просто подлетела в воздухе, прыгнув вперед, чтобы приземлиться и продолжить бежать. Позади нее выли волки, она могла слышать их жажду крови, слышать, как их челюсти щелкают в воздухе. До пруда, где теоретически должен был ее ждать Джесси вместе с самолетом, было недалеко, но ей казалось, что это могло быть и на другом конце света. Она пыталась контролировать свое дыхание, пыталась бороться со страхом. Затем она увидела пару зеленых глаз, мчащихся параллельно ей через лес. Волк Пауэлл так близко, что она почти могла протянуть руку, чтобы дотронуться до его меха. Кэкстон попыталась отклониться, убежать от волка, даже если это означало бы, что она пробежит мимо пруда. Может быть, потеряет его в темноте. У нее не было выбора. Она посмотрела вперед сквозь темноту и увидела ствол дерева, приближающийся к ее лицу, и едва успела увернуться в сторону. Волк перепрыгнул через мертвое упавшее дерево, и вот он уже был прямо за ней. Она снова изменила свой курс. Она могла поклясться, что чувствовала его горячее дыхание на своей спине. Волчица, это была волчица Шайн, выла где-то слева от нее. Они играли с ней? Устраивали засаду? Ей следовало ожидать этого. И все же, когда это произошло, она была удивлена. Она полупрыгнула, полускокнула между двумя деревьями, и вот перед ней пруд, прогалина чистой черноты. Отражение луны дрожало на ледяной воде, и она услышала рев двигателя. Джесси уже рулил по воде, готовясь взлететь без нее. Она замахала руками и крикнула ему. И тут волчица Шайн выбежала прямо ей наперерез, сбив ее с ног в кучу опавших иголок. Кэкстон вскочила, но волчица была прямо там, ее пятнистая шерсть блестела в бледном свете. Ее зубы такие огромные, такие острые. Волчица бросилась вперед прямо ей в горло. Она никак не могла избежать этой атаки. Она закрыла глаза и стала ждать неминуемой смерти. Поэтому она услышала, а не увидела, как Дзо, дух Андатры, вырвался из воды с громким плещущим крещендо. Когда она открыла глаза, то увидела, как шерстяной дух схватил волка за задние ноги и потащил животное в воду. Волчица Шайн издала испуганный вой, ее челюсти захлопнулись. Кэкстон не стала задаваться вопросом, что только что произошло. Она перепрыгнула через них двоих, где они боролись у берега пруда, и прыгнула в воду. Самолет был всего в нескольких ярдах от нее. Вода захлестнула ее, и она почувствовала, как ее засасывает в глубину. Но затем поплавок самолета оказался прямо перед ней. Она наклонила голову, чтобы уклониться от его пропеллера, и схватилась за поплавок. Схватилась изо всех сил, ее рука ныла от боли, когда она подтягивалась к месту, где она могла схватиться за стойку, соединяющую поплавок с фюзеляжем самолета. Волк Пауэлл выскочил из-за деревьев и вскинул обе лапы, будто чтобы попытаться поймать самолет. Но тот уже был в воздухе, поднимаясь почти вертикально. Когда самолет поднял ее в воздух, Кэкстон посмотрела вниз на деревья под ней, на темнеющий лес, наклонившийся во всех направлениях, на бесчисленные маленькие озерца, каждое из которых светилось крошечным отражением луны. Джесси посадил самолет на другое озеро, чтобы Кэкстон успела спуститься с поплавка и забраться в крошечную кабину. Пилот-орел в человеческом обличии даже не взглянул на нее. Он был слишком занят, снова поднимаясь в воздух. Как только она села и пристегнулась, Кэкстон закрыла глаза и просто пыталась дышать некоторое время. У нее болело практически все тело, и она замерзала, ее парка промокла насквозь, ее сотрясал озноб, но она была жива. «Он спас меня», — сказала она. «Андатра, он спас меня. Я думала, что ты прилетел сюда убить его, может быть, даже съесть». Джесси нахмурился. «Съесть его? Нет, черт возьми, нет». Казалось, его почти оскорбила эта идея. «Но ведь он побежал, когда увидел тебя?» «Он должен мне $300», — объяснил Джесси. Кэкстон не могла в это поверить. «Ты проделал весь этот путь, помог мне убить вампира просто, чтобы получить долг? $300 — это большие деньги, — Джесси пожал плечами. И в итоге я не получил их. У него не было даже мелочи в кармане. Поэтому я сказал ему, что мы забудем об этом, если он согласится помочь тебе. Грудь Кэкстон вздымалась. Сначала она подумала, что это просто очередной холодок, но потом из ее рта вырвался смех. «С тебя пиво, когда мы вернемся в Йеллоунайф», — заявил Джесси. «Йеллоунайф». Кэкстон продолжала смеяться, но она выглянула в окно, ища огни города. «Город полный людей. Это ее стая». Всегда прежде, на протяжении всей своей карьеры охотника на вампиров, она сражалась в одиночку. Она считала людей практически расходным материалом. Она использовала их как приманку, если это означало, что она приблизится к своей добыче. Может быть, пришло время переосмыслить эту стратегию? Потому что она знала, что пока она стареет, замедляется, вампиров всегда будет становиться все больше и больше. А значит, больше работы для нее. Но с этого момента, может быть, ей не придется работать в одиночку. Конец повести. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прокоренко.